Однажды в погожий осенний денек играли на полянке лисенок и зайчонок, бегали, в сухих листьях кувыркались. Зайчик, хочешь посмотреть настоящую золотую осень? А почему золотая? Сейчас увидишь. Побежали со мной. Побежали. Пробежали малыши через поляну и очутились на небольшой горке. Смотри! Ой, красота какая! Солнце освещало разноцветные листья кленов, которые росли среди зеленых елей. Малыши спустились вниз и подошли к большому клену. Листья у него просто залюбуешься. У каждого своя окраска. Тут тебе и красный, и зеленый, и оранжевый, и золотистый. Ну что, зайчик, красивое дерево? Ага, каждый лист как картинка. И кто же их так разукрасил? Это осень постаралась. Осеннее небо серое. Солнышко редко из-за туч выходит, зато осенний лес как солнце сияет. Ой, крылышко полетело! Это кленовое крылышко. Оно несет плод, и называется все это крылаткой. На следующий год из плода вырастет маленький клен. Ранней весной расцвела черемуха, словно в легкое платье оделась в белые душистые цветы. Прилетел воробей, сидит, любуется. Красивая ты, черемуха, душистая. Только говорят, что от тебя холода бывает. А чего же? Так ты ведь цветешь во время заморозков. Это просто так считают. На самом деле холода не всегда бывает в период моего цветения. Знаешь, мне очень жалко, когда ломают твои усыпанные белыми цветами ветки. Добрый ты, воробей, пожалел меня. Мне бывает в это время грустно и больно. Ну скажи, зачем люди делают это? В доме от запаха моих цветов у них кружится голова, ухудшается самочувствие. А в лесу, где я расту, всегда воздух чистый. А я про тебя загадку знаю. Хочешь, загадаю? Давай. Платье потерялось, а пуговка осталась. Хорошая загадка. Это действительно так. Вместо белоснежных лепестков на моих ветках остаются крупинки зеленой завязи. Из них в конце июля поспевают черные ягоды. Эти терпкие, да многим нравятся. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй, черемуха. Мы твой запах издалека учуяли. Хорошо, что в гости пожаловали. Милости прошу, не стесняйтесь. Угощайтесь, нектар и пыльцу собирайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Рано ты нынче зацвела. Значит, знаю. Лето будет теплым. Теплым, теплым. Было бы здорово. После холодной зимы так хочется погреться. Однажды маленький любопытный бельчонок спросил маму белку. Мам, а про кого эта загадка? Стоит Егорка в красной ермолке. Кто не пройдет, всяк поклон отдает. Это про землянику. Все хотят попробовать вкусные ягоды, вот и наклоняются, чтобы сорвать. А где ее надо искать? Больше всего земляника любит солнечные опушки, светлые вырубки да лесные поляны. А еще, если увидишь муравейник, значит, тут и земляника должна быть. Муравьи строят свои дома на сухих землях, да на легком солнцепеке, как раз там, где растут землянички-сестрички. Маленький лисенок тоже решил маме загадку загадать. Мама, отгадай, у какого гриба на шляпке волны? Ну, конечно же, у розовой волнушки, поэтому ее так и назвали. У этого гриба на шляпке красные волнистые кольца. А, такие бывают, если бросить камень в воду, правда? Видишь, какой ты у меня уже большой, и это знаешь. Я, мамочка, почти все грибы знаю, а про эту съедобную волнушку мне недавно тетушка-сорока рассказала. Теперь я ни с одним другим грибом ее не спутаю. Хочешь свою песенку про нее? Ну-ка, ну-ка. Под осиной у опушки тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля собрала лиса волнушки тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Молодец, молодец.